сейчас, когда мне бесконечно одиноко. В дверь всегда бесшумно входит Вероока. Он глаза свои большие закрывает и вздыхает исключительно глубоко. Он сидит со мною рядом у окошка и наигрывает на губной гармошке. Он читает с выражением до рассвета сочинения выдающихся поэтов. Как плюшка и цветной капусте, об искусстве рококо и о барокко. А потом вдвоем поем мы с Вероокко о любви такой прекрасной и далекой. Мы дождинки промелькнувшие считаем и летаем удивительно высоко. Ты ранимое творение и смешное, ты спасение, придуманное мною. С нами жизнь порой обходится жестоко, от печали мы стареем раньше срока. Только в чудо непременно верить надо, то, что рядом где-то ходит Вероокко. Вероокко, Вероокко, я-то знаю, ты не робот, не игрушка заводная. Ты ранимое творение и смешное, ты спасение, придуманное мною. Спасение, придуманное мною.